Глювайн и Сиси. Первые, кого мы увидели утром в сверкающем банкетном зале за завтраком, были неразлучные охранники Гена и Архип. Они стояли у огромного стола с закусками, и с их тарелок свисали горы мяса, копченой рыбы и разнообразных колбас. После вчерашнего позорного бегства Архип застеснялся и сделал вид, будто не видит нас в упор. А Гена просиял радостной улыбкой. «Маша, Лена, сюда! Здесь еще осталась икра!» И он практически вырвал мисочку из рук тщедушного сгорбленного старичка. «Гена, как тебя занесло в телохранители?» С любопытством выспрашивала Машка, когда мы, к моему удивлению, все же сели за их столик. Веселая энергия, которая так и била ключом из этого явно неглупого мужика, не очень вязалась с таким простоватым занятием. «Я осуществлял гуманитарную миссию в соседних регионах». Гена притушил улыбку. «Ну а как миссия закончилась, оказался не нужен. Друзья нашли работу. У нас своих не бросают». «И давно ты прикрываешь тела богатеньких?» «Недавно. Кстати, ночная смена у меня не занята». «Отлично. Разгружай вагоны». «А ты?» — кивнула Машка веснушчатому Архипу с распахнутыми глазами. «В первый раз поехал. Я из Люберец. Спортом занимался, и вот...» Застенчиво улыбнулся он. «Там у спортивных ребят два пути — криминалка и тюрьма, или охрана. Он сделал правильный выбор». Покровительственно похлопал Архипа по плечу Гена. «Два серьезных мужчины и охраняют одну побрякушку. Что же там такое?» Сделала Машка еще один заход. Только теперь я поняла, зачем она все же села к ним за столик. Гена тоже понял и прищурился. «Почему ты так интересуешься? Меня хозяин предупреждал, могут подъехать. Накатить там или пытаться подкупить?» «Накатить я могу только виски», — хмыкнула Машка. «И не родился еще мужик, которому бы я за что-то платила. Просто любопытно. Ну?» «Сам не знаю», — пожал плечами Гена. «Какое-то украшение, в котором Жанка пойдет на Новый год и на концерт. Кому-то оно там шилом в жопе торчит. Ой, простите». Гена потянулся к третьему круассану. Как многие брутальные мужчины, он был большой сладкоежка. И вдруг лукаво подмигнул. «Маша, может быть, вечером по бокальчику?» «Сначала потренируйся по-пластунски уползать из бара при появлении хозяина. В прошлый раз вышло не очень», — усмехнулась Машка. «Я в этот момент косила глазом на симпатичного незнакомца, усевшегося за соседний столик. Если честно, самое симпатичное в нем было то, что он пришел один, без жены и подруги. А так, ничего особенного. Среднего роста, среднего телосложения, кореглазый, неяркий блондин. Правда, с хорошим вкусом, потому что он тоже на меня поглядывал. Я совсем уже решила попросить у него какую-нибудь соль, как Машка скомандовала. «Все, хватит жрать. Пора припасть к австрийским истокам». Пришлось ограничиться загадочной полуулыбкой в сторону незнакомца и рвануть вслед за Машкой навстречу с прекрасным. Из прекрасного мы планировали напиться глювайна и осмотреть дворец Хофбург, в котором жила Сиси, самая знаменитая и самая незаслуженно любимая императрица Европы. Машку очень увлекала ее история борьбы за вечную молодость. Это как надо бояться потерять красоту, чтобы питаться одними лепестками фиалок с соком от сырого бифштекса. По 3 часа каждый день расчесывать волосы, а спать в железной маске с куском мяса на лице. Судя по всему, Сиси первая открыла коллаген. Перед отъездом мы добросовестно посмотрели все 3 открыточно-слащавых фильма про Сиси с Роми Шнайдер. И кое-что почитали. В книгах история выходила не такая возвышенная, Непоседливая, романтичная девчонка, пишущая стихи, в 16 лет вышла замуж за весьма скучного австрийского императора. Тут же попала под тиранию свекрови и стала сбегать из дворца в путешествие. А нервишки у нее были так себе. В результате молодая красавица жила где угодно, только не с детьми и мужем. Она сама нашла Францу Иосифу любовницу и практически поручила актрисе Катарине Шрат стать ее дублешей в супружеской постели. Пристрастилась к кокаину, которым тогда лечили от нервов, и после самоубийства сына Рудольфа в Майерлинге превратилась в наркоманку-социопатку, прячущую от людей свое прекрасное, но стареющее лицо. Так себе романтика. Но после того, как путешествующую инкогнито императрицу случайно убил в Женеве террорист, он просто не застал принца Филиппа, которого хотел грохнуть, а потому ткнул заточкой в сердце подвернувшейся Сиси. Началась ее посмертная вселенская слава. Теперь Сиси вместе с другим австрийским брендом Моцартом настырно пялилась на нас с магнитиков, кружек, конфет и открывашек всех сувенирных лавок. Глювайн наливали сразу за углом, в торговых палатках-теремках. И серебристый от мелких снежинок воздух весь пропах густым духом гвоздики, имбирных пряников, истекающих на решетках соком сосисок и жареных каштанов. Мы с Машкой взяли по нарядной красной кружке сапожку с горячим вином. Двинулись ко дворцу в толпе таких же веселых выпивох, гуляющих по центральным улицам со своей тарой от одного винного ларька к другому. И через 3 стакана глювайна наткнулись прямо на нашу компашку.